У Миши давно не осталось вопросов к Юле. Вопросы в какой-то момент стали такими сложными, что Миша просто их не мог никому, даже Юле, сформулировать. Вопросы в какой-то момент остались у Миши в основном к себе. А к остальным у Миши возникли в основном претензии. Но то время, когда он мог обо всем и бесконечно расспрашивать Юлю, вспомнилось острое и как очень счастливое. Это время, понял Миша, уже давно ушло. А теперь и Юля умерла. Умерла ненадолго, и не на очень долго, а навсегда. Миша очень ясно увидел себя сидящим на кухне своей московской квартиры. Он увидел себя совсем не начинающим, какое-то дело юношей, а наоборот, человеком, который давно углубился в процесс, человеком в самой гуще середине процесса и в самой середине жизни. Миша не почувствовал от этого никакой радости, он почти физически ощутил, как огромный пласт жизни отделился от него, перестал быть частью его сегодняшней жизни и превратился в безвозвратное, превратился в прошлое. Юля умерла, почти бесшумно сказал Миша одними губами и тихо, печально заплакал так, как плачет человек только в одиночку, практически беззвучно и сильно кривя лицо. Через несколько минут Миша стоял на балконе все в том же своем стареньком, на любимом халате, курил, мерз, точно так же, как полтора часа назад. Но он ясно понимал, что за эти полтора часа произошло больше, чем обычно происходит между двумя сигаретами. Миша смотрел на Москву, на горящий огнями видимый ему кусочек проспекта. Этот кусочек горел огнями и гудел. «Ну что, родная?» — выдыхая дым и пар, тихо, но отчетливо сказал Миша Москве. «Еще одного человека до канала. До канала и гудишь. Ну, гуди, гуди. Что ты еще можешь?» Мишу часто удивляло то обстоятельство, что он, оторвавшийся от Архангельска, стал ощущать свой родной город как крошечный, тупиковый и непонятно как и чем живущий, хотя именно там ему, казалось, было сосредоточено то, что Мише было дорого и то, что он старался любить. Именно там жили родители, брат, все другие ближайшие родственники. Там остались друзья детства и юности, там было много дорогих и неслучайных мест. Со многими, очень многими улицами, домами, дворами было что-то связано. А Москва? Миша ощущал и знал себя человеком, который в Москве живет и понимает этот город. Но в сущности он в столице знал меньше людей, чем у себя там, в Архангельске. Город Архангельск Миша знал очень хорошо. Весь Архангельск был исхожен, излазан, изъезжен и изучен. В Москве Миша неплохо знал центр, основные магистрали, свой околоток и несколько привычных маршрутов. В машине всегда лежала карта Москвы, и она часто была востребована и необходима. Людей Миша в Москве знал довольно много, а вот общение стало существенно меньше. На общение в Москве нужно было много сил. Силы Миша в себе ощущал, но тратить их на общение в Москве не хотел. Рабочие контакты Миша общением не считал. Хорошо ли ему было в Москве? Даже в ту бессонную ночь он все равно сказал бы «хорошо». Хотя в то же самое время он не понимал, чего же хорошего. Интересно ли ему было в Москве? Да Миша и не видел эту Москву, и не за Москвой он ехал в Москву. Что он здесь видел? Чего хорошего он получил от Москвы, как от города? Он, как только обосновался в столице, сразу стал ее ругать, ворчать и сердиться на все то, на что сердятся и ворчат все столичные жители и не только. На пробки, на жару летом, на холод и серость зимой, на усталость, на нехватку времени, на цены, на то, что никто не держит слова, и все плохо делают. На все, чего в Москве много, и даже на то, чего в Москве мало. Почему именно в Москве Миша с особой гордостью подчеркивал, что он с севера, что он из Архангельска, что он не местного замеса? Каких только вопросов и ответов не промелькнуло, не проскочило в Мишиной бессонной ночи. Сколько раз он вышел на балкон покурить, он не считал. Он некоторое время полежал на диване, на котором ему всегда было удобно смотреть телевизор, но в бессонную ночь на нем было совершенно неудобно. Он ходил из гостиной на кухню и обратно. Пару раз ставил греть чайник и оба раза забывал чаю выпить. Мише открылась тогда удивительная и смешная вещь. Он обрадовался этой простой мысли и совершенно очевидному соображению. Чем отличается Москва от всех других городов страны и мира? Во всех других городах приезжих людей город, куда они приезжают, интересует как город. Кого-то в большей степени, кого-то в меньшей степени. Но люди едут в города, как в конкретные города. знал людей и слышал от них, зачем и почему они уехали в Париж и именно в Париж. А кто-то рвался в Лондон, кто-то взахлеб рассказывал о том, как понял, что такое настоящая размеренная жизнь именно в Берлине. Сколько Миша читал прекрасных высказываний о Нью-Йорке. Кому-то сильно нравился какой-то конкретный маленький городок, конкретно на юге Италии. Миша знал людей, которые даже переехали в Санкт-Петербург.